Глава 19. На следующее утро волей судьбы ей снова пришлось отправиться в кабинет Спаркса. Дверь была приоткрыта, поэтому она постучала и сразу вошла. Мелани Хадсон сидела за столом Спаркса и напряженно что-то говорила в трубку. Увидев Эрику, она жестом пригласила ее подойти. Эрика невольно обошла то место на ковре, где 4 дня назад лежал Спаркс. За это время здесь почти ничего не изменилось. За окном виднелось то же серое небо и те же покрытые снегом крыши. Мелани назначили исполняющей обязанности суперинтенданта, о чем она не приминула написать на листочке, который прилепила скотчем поверх именной таблички Спаркса. В этом действии не было ничего предосудительного. Эрика, возможно, поступила бы так же, но нельзя было не отметить цинизм, свойственный сотрудникам полиции. «Эрика, я надеюсь, ты сможешь максимально быстро включиться в работу», сказала Мелани, кладя трубку и потирая виски. «Спаркс оставил мне кучу запутанных дел, потерянных документов и невыполнимых обещаний, которые просто нельзя было». Она оборвала себя на полуслове. «Извини, наверное, тебе нелегко снова здесь очутиться». «Пялился на тебя народ?» «Нет». И правда, несколько человек поспешили отвести глаза в сторону, когда она проходила мимо. Их не в чем было обвинить. Вероятно, она сделала бы то же самое. «Хорошо. Я организовала сбор денег для Спаркса. Посмотри, там где-то стоит желтая ведерко. Купим большой красивый букет цветов, остаток суммы отдадим на благотворительность». «Уже известно, когда похороны?» — спросила Эрика. Мелани покачала головой. «А куда жертвуем на благотворительность?» «Что-то там для инвалидов, по-моему. На ведерке есть бумажка, на ней написано. Ты получила мои записи и документы по Лейси Грин и Джанелли Робинсон?» «Да, я уже...» У Мелани зазвонил телефон, но она попросила звонившего подождать несколько секунд. Прикрыв динамик ладонью, она вернулась к разговору с Эрикой. «Эрика, я бы не стала так быстро связывать 2 убийства. Нужно еще хорошенько покопаться и найти факты». «Доказательства очевидны. Я не хочу ничего выносить на публику, но пришло время задавать вопросы». «Задавать вопросы, да, конечно, но только осторожно. Я подготовила для тебя помещение на противоположном конце и согласовала все, что ты запросила для своей команды. Они здесь со всеми сработаются, и закрой дверь, когда будешь выходить», сказала Мелани и вернулась к телефонному разговору. По крайней мере, она не попросила обращаться к ней на «вы», подумала Эрика, выйдя из кабинета. Радовала, что Мелани активно включилась в дела и от нее не веяло никакой враждебностью. Эрика старалась не думать о том, что скоро, возможно, именно она станет полноценным суперинтендантом без приставки «ИО». В отделе расследований вовсю кипела работа и стоял гул от десятков разговоров и звонков. Эрика пошла на другой конец и увидела место для своей команды, о котором говорила Мелани. Маленькую тесную каморку за 2 перегородками из матового стекла. Низкий потолок только усугублял ощущение замкнутого пространства. Через несколько минут появились Мосс и Питерсон. «Все в порядке, босс?» — спросила Мосс, сбрасывая с себя огромный пуховик. «Значит, здесь теперь наша берлога?» «Она еще меньше, чем я рассчитывала», — ответила Эрика. «Это же Сохо. Здесь каждый сантиметр на счету», — включился Питерсон. «Спасибо вам обоим, что согласились войти в мою команду». Мосс и Питерсон переглянулись. «Что?» «Мы просто хотели удостовериться, что с тобой все в порядке», — начала Мосс и продолжила почти шепотом. «Я больше всех хотела смерти Спаркса, но одно дело хотеть, а другое, когда это случается в реальности». Повисла неловкая тишина, и Питерсон покачал головой. «Что такого? Я просто говорю, как есть». «Спасибо за заботу. Я в порядке. Хочу как можно скорее начать», — сказала Эрика. Мосс кивнула и отошла в угол повесить куртку. «У нас все хорошо?» — спросил Питерсон, подходя поближе. «Конечно». «Ты не позвонила», — вглядываясь в ее лицо, сказал он. «А я разве обещала позвонить?» «Нет, но я думал, ты позвонишь мне лично и пригласишь в команду». «Я решила не выходить за рамки рабочих отношений», — ответила Эрика, избегая его взгляда и явно испытывая дискомфорт. «Хочешь ты того или нет, Эрика, но между нами что-то есть. Я не знаю что, но это выходит за рамки наших рабочих отношений». Эрика видела, что Мосс пытается притвориться, что чем-то занята в углу, чтобы не мешать им. «Да, Джеймс, но много чего случилось, и мне нужно сконцентрироваться на работе». «Хорошо». Он ничего не успел ответить, потому что в этот момент появился Джон, запыхавшийся и закутанный в пуховик, шапку и перчатки. «Доброе утро, босс!» — поздоровался он и расплылся в широкой улыбке, увидев Мосс и Питерсона. «Здорово! Очень буду рад снова с вами поработать», — сказал он, пожав руку Питерсону и обняв Мосс. «Встретимся без 10:09. Я отойду позвонить. На брифинг должны подойти еще 5 человек», — сказала Эрика, выходя из их комнатки. Мосс посмотрела на Питерсона. Тот сложил свою куртку и сел за стол. «Все будет хорошо. Она бы не позвала тебя в команду, если бы не хотела видеть тебя среди нас». «Я просто хочу быть уверен, что я здесь не просто так». «Так и есть. Она смотрит на тебя не как на человека, с которым у нее личные отношения, а как на ценного сотрудника. И она видит то же, что и я». Мосс присела на край его стола. Стол накренился, и монитор начал падать. «Ой, у кого-то слишком толстый зад!» Засмеялась она и рванула вперед, едва успев подхватить монитор в нескольких сантиметрах от пола. «Какой же шаткий, ненадежный!» «Это ты по-прежнему про свой зад?» — засмеялся Питерсон. Мосс взяла со стола папку и стукнула его по голове. В 9 вся команда Эрики была в сборе. Помимо Питерсона, Мосс и Джона, она вызвала светловолосого и улыбчивого сержанта Крейна, с которым они вместе работали в Луишеме по делу Андрея Дуглас Браун. Также к ним примкнули 2 констебля — Энди Карр и Дженнифер Хаус. Они были молоды, стильно одеты и горели желанием произвести благоприятное впечатление. Наконец, еще 3 молодые женщины вызвались поддерживать команду со стороны гражданской полиции. Готовясь начать речь, Эрика вдруг осознала, что Энди, Дженнифер и 3 гражданским было лет по 5, когда она выпустилась из Хэндона. Мелани Хадсон была на 10 лет ее младше, но при этом в самой ближайшей перспективе могла стать ее начальником. Отбросив эти мысли, Эрика повернулась к стендам с фотографиями тел Лэйси Грин и Джанель Робинсон. «Всем доброе утро и спасибо за пунктуальность», — поприветствовала она свою команду под одобрительный гул голосов. «Для тех из вас, кому нужно ознакомиться с деталями дела, сержант Крейн раздаст информационные листки». Эрика постучала по фотографиям изувеченных тел девушек в мусорных баках. Джанель Робинсон, 21 год. Лэйси Грин, 22 года. Тело Джанель было обнаружено 29 августа в понедельник в мусорном баке рядом с небольшой типографией на Чичестер Роуд в Кройдоне, на юге Лондона. Лэйси Грин нашли 9 января в понедельник в мусорном баке рядом с салоном кухни на Таттерсел Роуд в Нью-Кроссе. Насколько нам известно, жертвы и места, где их нашли, никак не связаны. Но эти 2 убийства имеют ряд общих черт. Подтверждено, что обе девушки подвергались пыткам на протяжении 3-5 дней, и их половые органы изрезаны скальпелем. У обеих жертв перерезана бедренная артерия. С такой травмой человек быстро теряет очень много крови и умирает. Речь идет о 3–3,5 литрах крови, которые выливаются за несколько минут. На месте обнаружения тел крови не было. Эрика взяла в руки паспортные фото Джанель и Лейси, на которых обе девушки смотрели в камеру. О пропаже Лейси Грин было заявлено 5 января, в четверг. Она жила на севере Лондона и не вернулась домой вечером 4 января. В 8 вечера у нее было назначено первое свидание с мужчиной в пабе «Голубой кабан» на Уидмор-роуд в районе Саутгейт. Мы запросили съемку с видеокамер, но еще не получили ее. Крейн ходил между столами и раздавал распечатки с информацией по убийствам. Об обстоятельствах исчезновения Джанель известно меньше. В августе о ее пропаже никто не заявлял, поэтому пока мы ничего не можем сказать о ее последних действиях. Она жила и работала в хостеле рядом с районом Барбикан в Сити. Согласно материалам дела, ей было свойственно иногда пойти развеяться. «Что значит «развеяться»?» — спросил Питерсон. «Думаю, предполагается, что она уходила с работы, исчезала без предупреждения, особенно если знакомилась с новым парнем. Меня попросили с осторожностью связывать эти два убийства, но обстоятельства этих двух смертей, очевидно, схожи». В комнате воцарилась тишина. Сотрудники знакомились с документами. По убийству Лейси Грин арестовали Стивена Пирсона, но несколько дней назад его освободили за отсутствием улик. Стивен — бездомный наркоман, который последние 3 месяца жил то на улице, то в приютах для бездомных. Я не верю, что у него достаточно возможностей и ума организовать эти похищения. Когда было обнаружено тело Джанель, он досиживал долгий срок в Пентонвилле. Его выпустили только 15 сентября. Он не мог убить Джанель, а я убеждена, что это сделал тот же человек, что позже убил Лейси. Нам нужно будет начать все сначала. Восстановить биографию обеих девушек, все, что мы можем про них раскопать, детальное описание мест, где были обнаружены тела, съемка с камер, которая поможет выявить их последние действия. Нужно проверить их телефоны, компьютеры, поведение в интернете. Лэптоп Лейси уже у цифровых криминалистов. Последний раз сигнал с ее телефона смогли поймать рядом с местом ее похищения. Но сам телефон так и не нашли. Энди и Дженнифер, займитесь этим вместе с Крейном. Питерсон, вы с Джоном сходите в хостел в Барбикан Эстейт. Попробуем что-то разузнать о Джанель. Мосс, ты остаешься со мной. Мы поедем к родителям Лейси Грин. Встречаемся здесь в 4.